чистокровный маг, это маг, у которого и родители, а также и их родители были магами, то есть не было вливания крови маглов. Такие маги, обычно бывают магически сильные, в большинстве одаренные в тех же магических искусствах, что и их родители, также им доступны заклинания высшего порядка. Желая, чтобы их потомки были сильны, чистокровные стали заключать браки с такими же чистокровными. И, так со временем основались чистокровные роды. Чем старше род, тем сильнее все их члены. О чистокровных родах я расскажу позднее. А пока продолжим, дальше идут полукровки. Это маги, у которых один из родителей или же один из родственников магл. Они при должной подготовке могут стать сильными, конечно, до чистокровных будут немного не доходить, но здесь уже все будет зависеть от самого мага. А вот насчет маглорожденных, то тут все ясно, они гораздо сильнее, если, конечно, полукровка учится и постигает секреты магии. Им доступны заклинания высшего порядка, хоть и не все. Затем идут маглорожденные. Это маги, у которых оба родителя маглы. Они бывают слабы магически. Им недоступны заклинания высшего порядка. Они могут прекрасно знать теорию волшебства, но в практике они уступают полукровкам. А с чистокровными их сравнивать бесполезно. Кстати, понятия маглорожденные и грязнокровка абсолютно разные. Далее идут предатели крови. Это чистокровные маги, которые нарушили законы магии. Этот статус дает только и только магия. Когда маг получает этот статус, на него накладывается печать, которую можно увидеть магическим зрением. Потомки этих магов зачастую бывают не очень приятной внешности, слабы здоровьем, слабы магически и бывают туповаты. И последнее, скрибы. Магия есть везде, и наши тела не исключение. Обычно у ребенка магов к 7 годам формируется магическое ядро, а в скрибах магия есть, но ее слишком мало, чтобы сформировать ядро. Скрибы рождаются редко и в основном в чистокровных семьях. Их участь незавидна. Изгнание из семьи и выжигание с родового гобелена, закончил рассказывать Дариус и перевел взгляд на мальчика. Тот сидел с широко раскрытыми от шока глазами. А все рассказанное было записано прытко пишущим пером, которое достал мальчику Дариус. Значит, предателями крови называют не потому, что они не брезгуют общаться с маглами. Кое-как справившись с шоком, спросил Алекс: «Кто тебе сказал такую чушь?» Удивился мужчина, что даже не заметил, как перешел на «ты». «Директор Дамблдор», — просто ответил лорд. «У многих чистокровных есть бизнес в мире маглов, а выручку обменивают в Григотсе», — удивил парня Дариус. «А что за различие между словами «грязнокровка» и «маглорожденный»?» — задал свой последний вопрос парень. «Чистокровные роды очень консервативны», — начал объяснять Пиверелл-старший. «Консервативны?» — не понял мальчик, прервав хранителя и вызвав у того усталый вздох. «Говоря просто, приверженцы старых правил, устоев и традиционных ценностей», разъяснил Дариус, после чего продолжил. «Так вот, чистокровные маги консервативны, то есть они придерживаются старых законов, которым следовали еще их предки. И вот здесь все начинается. Грязнокровками называются не всех, а лишь отдельных маглорожденных, которые не желают подстраиваться под законы магического мира. Даже больше, они хотят переделать магический под магловский, с одним отличием, в виде волшебной палочки». При этих словах перед глазами предстал образ Гермионы Грейнджер. «Ясно», — кивнул парень, отгоняя болезненные воспоминания. «Хорошо, на этом закончим», — объявил мужчина, после чего направился к выходу. Йентов Флэшбэк. В таком темпе протянулись 2 длинных года, по истечении которых случился первый магический выброс. Глава семьи еще 4 года. За эти годы многое изменилось, и Александрос не стал исключением. Он вырос, стал сильнее, опытнее, умнее, окреп телом и духом. Благодаря усиленному обучению под началом Дариуса, он теперь знал все, что должен знать юный лорд. Портреты предков поведали ему историю и секреты рода. Наняв гоблина, он научился вести дела рода. Алекс узнал все, что проходит в Хогвартсе за 7 курсов, потому мог в любой момент пойти в министерство и сдать сов, жабой тритон там. Сперва он так и хотел поступить, но Дариус ответил категорическим отказом. Спустя неделю после его 7-го дня рождения, у него случился первый спонтанный выброс магии. Это продолжалось около месяца, и на этот месяц хранитель запретил ему пользоваться палочкой, и он углубился в теорию. В течение 30 дней весь родовой замок Пивереллов стал крайне опасным местом. Но, ближе к концу положенного срока, выбросы закончились. Теперь юный лорд и его наставник собрались взяться за развитие родовых даров. Они сидели в одной из малых гостиных. Когда Дариус начал, у вас очень большой потенциал и количество родовых даров доказывает это. Развить их всех одновременно мы не сможем. У нас не хватает времени. И все эти дары очень сильные и сложные в изучении. Мы будем изучать только три из них. Это будет темная магия, магия крови и анимагия. На изучение темной магии мы потратим год, на изучение магии крови также год, возможно еще пару месяцев и на анимагию полгода. И самое важное, как вы знаете, Дамблдор мастер Лиги Элемент, а с репутацией вашего рода, ему непременно захочется покопаться в вашей голове, потому вы просто обязаны научиться защищать свой разум. Конечно, перстни главы рода и так являются артефактами, способными защитить ваш разум, но на всякий случай, дополнительная защита будет не лишней. Итак, на все у нас 4 года или 48 месяцев, 12 на темную магию, 14 на магию крови, 6 на анимагию, также 6 на окклюменцию и 6 на зельеварение, затем подадим прошение в гильдию зельеваров на получение мастерства и пока они его обсудят и одобрят, пройдет месяц, а там вы за день-два сдадите экзамен и получите мастерство. Оставшиеся 3 месяца у вас будут летние каникулы, хотя мы будем время от времени повторять то, что узнали, закончил излагать Дариус и выжидающе посмотрел на юного лорда. Осмыслив все сказанное, Алекс лишь кивнул в ответ, хотя вопрос у него был, а почему именно эти 3 искусства? С интересом спросил Алекс. Они наиболее простые, для артефакторики нужны расчеты, к тому же создавать артефакты в Хогвартсе будет некогда, для некромантии, физически сильное тело и материал. Для ритуалистики опять же нужны расчеты в рунных кругах, разъяснил свой выбор хранитель. А анимагия? Мой бывший крестный потратил год на обучение анимагии. И там ведь тоже нужны расчеты, вскинул голову Алекс. Да, анимагию изучают год, и да, там нужны расчеты. Я помогу с расчетами, вы не знаете, но основное время обучения обычно уходит на медитацию, для вхождения в транс и нахождения своего внутреннего зверя. А, мы сократим медитацию при помощи одного очень полезного, но невероятно сложного зелья, который насильно вгонит вас в транс, разъяснил Пиверелл-старший. Ну что ж, начнем тогда, проговорил юный лорд с огоньком в глазах и предвкушающе потер руки, чем вызвал невольную улыбку у Дариуса. Несмотря на то, что его подопечному было уже за 20, тот иногда вел себя как ребенок, а не как лорд и глава двух древних родов. Кстати, забыл сказать, что утренние тренировки не отменяются, с ехидством сказал хранитель, вызвав обреченный стон у парня. Итак, пошли учебные будни. Каждый день, подъем в 6 утра, часовая тренировка, завтрак и занятия с темной магией. К счастью, библиотека Пивереллов была полна книгами, фолиантами, свитками по нужным им направлениям магии. Темная магия, к удивлению Алекса, давалась ему очень просто. Вероятнее всего, это было из-за его предрасположенности к ней или изменившемуся отношению к темной магии, из-за слов Дариуса перед началом самого первого занятия по темной магии. Запомните, что не магия делает человека темным, а его намерение. Ведь ничто не мешает мастеру-некроманту быть добрым и хорошим человеком в душе, или же считаться светлым волшебником, которого принимают едва ли не за воплощение Мерлина, а в душе быть прогнившим насквозь мусором. Все зависит от вас, а на мнение окружающих вам должно быть наплевать. Магия крови была сложнее, чем темная магия. Эта магия была более универсальной, нежели другие направления магии, но требовала большую концентрацию, правда, со временем юный лорд осилил и ее. Окклюменция, к удивлению Алекса, не была болезненной, как со Снипом. Дариус, как всегда, объяснил теорию, перемыв ее по косточкам, объяснил принцип, и медленно, постепенно повышая нагрузку, начинал ментальную атаку на парня. И более того, благодаря изучению окклюменции, юный лорд научился держать свои эмоции и свой позорный нрав, как говорит Дариус, в узде. И последней стояла анимагия, готовка нужного зелья занимала 4 месяца, и была очень сложной, требовала почти постоянного контроля процесса варки. После того, как зелье было готово, шла теория и месячная подготовка. После того, как зелье было готово, Алекс понял, что надо делать, как только войдет в сознание, выпил зелье. Оно было ужасным на вкус, но эффект был почти моментальным. Так у парня замедлилось дыхание, закатились глаза и он провалился в свое подсознание. Спустя 2-часового поиска, он нашел свою звериную форму. Это был высокий, ростом 2 метра скелет, обтянутый кожей, с большими крыльями и когтями на руках и ногах. Прикоснувшись к фигуре, Алекс почувствовал, нечто странное внутри себя, и в этот момент зелье закончило действовать. Едва придя в себя, парень почувствовал небольшую головную боль, а за ней начали появляться разные знания, которых раньше не было. Он знал все о личности своей звериной формы, как превращаться в нее и все, на что она была способна. И он незамедлительно превратился в свою звериную форму. К большому шоку Дариуса, это была горгулья. Горгульи были невероятно редкими магическими существами. Они жили очень долго, были сильны и выносливы, могли летать, а их когти разрезали почти что угодно. Но самой значимой их способностью было умение превращаться в камень, становясь неподвижными статуями, которые были неуязвимы к любым заклинаниям, включая непростительные. Самым последним в списке обучения стояли зелья. Изучать зельеварение было гораздо проще и веселее. Новые зелья, которые они варили, были невероятны. Также они взяли несколько книг по зельеварению авторства Салазара Слизерина, которые были написаны на Парсилтанге. Из этих зелий они взяли лишь одно, которое назывался «Жидкий патронус». Само зелье было сложным, но результат того стоил. Приняв флакон зелья в течение полугода, можно было не опасаться воздействия таких темных тварей, как бобгарты, дементоры, пожиратели снов и прочие. Закончив с зельями, пиверелы отправили прошение на экзамен для получения мастерства по зельеварению. К их огромному удивлению, письмо с приглашением прибыло через 2 недели. Сам экзамен прошел быстро, Алексу дали название 10 зелий, которые он должен был приготовить. Все оценивалось по качеству. Зелья были из конца 7-го курса Хогвартса и дальше. Это были напиток живой смерти, жидкая удача, туманная бухта, огнезащитная, амортенция, невидимости, костерост, галлюциногенная, веритосерум и одно на выбор самого Алекса. Сказать, что Алекс смог сварить все зелья на превосходном уровне, не стоит. А сказать, что присутствующие зельевары были ошеломлены, значит, ничего не сказать. Посоветовавшись, мастера быстро состряпали для Алекса кольцо, указывающее на его мастерство в зельях. Его поздравили и дали титул самого молодого мастера-зельевара на всем Туманном Альбионе. Получив мастерство, наша парочка вернулась в Пиверел Мэннер и отпраздновала. Даже Дариус в этот вечер улыбался, еще бы он наконец закончил обучение главы своего рода. А дальше были 3 месяца отдыха, и можно было немного расслабиться. А потом юного лорда ждет Хогвартс и неизбежная встреча с ненавистным директором. Примечание к части. Глава короткая, расписывать нет желания. От ГГ немного попахивает Мэри Сью. И кажется, события движутся слишком быстро. Глава 8. Или бойся Хогвартс, я иду. Косой переулок. В косом переулке было людно и шумно, ведь приближалось начало учебного года. Повсюду сновали студенты с родителями. И над всем этим величественно возвышался Гринготтс, из которого только что вышли мальчик лет 11 и мужчина лет 30, у мужчины был черный кейс. Они направились в сторону кафе мороженого Фортескью, где, заняв один из пустующих столиков, сделали заказ. После чего мальчик спросил: «Дариус, зачем нам понадобилось отправиться в Гринготтс? И что это за кейс?» «Милорд, это мой подарок вам, на начало учебного года». С этими словами Дариус положил на стол тот самый кейс. «Это сделали гоблины, по моей просьбе. Чемоданы большие и неудобные. На этот кейс наложены чары увеличения пространства, уменьшения веса, и он привязан к вам на крови. То есть, если вы его потеряете, то он вернется к вам. Открыть его можете только вы», — закончил объяснять мужчина. «Нам предстоит купить много вещей. Ты уверен, что это все туда влезет?» — спросил юный лорд с большой долей скепсиса. «Внутри кейса пространство равное квиддичному полю, так что не волнуйтесь». После этого им принесли их заказ, и они принялись за мороженое. Покончив со сладостями, заплатив за них, они отправились за покупками. «И что же вам нужно приобрести к школе? Вы не дали мне посмотреть список необходимого, что принесли вместе с письмом о зачислении», — сказав, что все как и раньше, немного обиженно сказал Дариус. «Хорошо, слушай». С этими словами Алекс раскрыл пергамент и принялся зачитывать. «Всем студентам-первокурсникам требуется форма. 3 простых рабочих мантии черного цвета, 1 простая остроконечная шляпа черного цвета, 1 пара защитных перчаток из кожи дракона, 1 зимний плащ черного цвета с серебряными застежками. На одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Учебный материал: курсическая книга заговоров и заклинаний для 1-го курса Миранды Гуссекл, история магии Батильды Бэкшет, теория магии Адальберта Уафлинга, Пособие по трансфигурации для начинающих Америка Свитча. 1000 магических растений и грибов филлидоспора. Магические отвары и зелья Жига Мышликоффа. Фантастические звери. Места обитания Ньюта Саламандера и темные силы. Пособие по самозащите Квинтина Тримбла. Также полагается иметь волшебную палочку. Один оловянный котел, стандартного размера 2. Один комплект стеклянных или хрустальных флаконов. Один телескоп и медные весы. Также можно привезти с собой сову, кошку или жабу, закончил зачитывать Алекс. В таком случае отправляйтесь за мантиями в Твилфит и Таттинг, а затем в зверинец. Только не смейте брать жабу, я же пойду за учебниками, письменными принадлежностями и прочим. Встретимся перед Григотцем через час, предложил мужчина. Хорошо, согласился мальчик. После этого Певереллы разделились, и каждый отправился в свою сторону, за всем необходимым. Алекс отправился в Твилфит и Таттинг, где продавалась дорогая и качественная одежда. Придя в магазин одежды, Алекс увидел, что там было очень мало народу. Увидев владельцев магазина, он обратился к ним. «Здравствуйте, мне нужен набор мантий лучшего качества для Хогвартса». Женщины посмотрели на стоящего перед ними клиента. Высокий, для 11-летнего, мальчика с белыми волосами ниже лопаток, темно-синими глазами, в которых показывалось безразличие, и даже на вид в дорогой черной мантии без всяких изысков, но женщин больше всего заинтересовали кольца на указательном и безымянном пальцах. Конечно, одну минуту, с этими словами одна из дам ушла в одну из закрытых дверей, а спустя пару минут принесла упакованный набор одежды. Наша самая качественная, дорогая и лучшая работа, сшита из шелка акромантула, наложены водоотталкивающие и согревающие чары, растягиваются и подстраиваются под ваш размер. Сейчас одна юная леди примеряет свою мантию, как только она закончит, сможете примерить и вы. В ответ юный лорд молча кивнул в знак согласия. Как раз в этот момент, проверяя свой внешний вид, появилась та самая юная леди. Обернувшись в сторону звука, юный лорд остолбенел, так как на него с бледного лица смотрели, возможно, самые красивые глаза, которые он когда-либо видел в своей недолгой жизни. Алекс всеми силами постарался взять себя в руки, но выходило плохо. Даже его магия вышла из-под контроля и взвихрилась, будто бы радуясь. Впрочем, не только с ним творилось такое, с девушкой творилось то же самое. Она буквально впилась в него своими аметистовыми глазами и даже немного покраснела, что делало ее еще милее. «Мисс Блэк, вы довольны своим приобретением?» – спросила одна из владельцев магазина. От ее слов и мальчик, и девочка синхронно вздрогнули. Блэк осмотрелась и, заметив женщину, только кивнула. «Место освободилось, можете пойти», и женщина не успела договорить, как ее прервали. «Пожалуй, не стоит. Насмотреться я успею и в Хогвартсе. Вы сказали, что одежда сама подстраивается под размеры человека, так что просто упакуйте», — прозвучали немного резкие слова. Положив свою покупку в кейс и уменьшив его, парень отправил ее в карман, после чего посмотрел на девушку, которая проделала те же самые действия и перевела взгляд на Алекса. «Пожалуй, вы не откажетесь составить мне компанию замороженным?» — спросил мальчик. Певерел узнал, что ему еще нужно было купить животное, а после встретиться с Дариусом, но смотря на собеседницу, он осознал, что ему было плевать. Девушка на минуту задумалась и кивнула в знак согласия. «Не откажусь, но вы не представились», — указала на промах Алекса. «Александра Певерел Слизерин, глава рода Певерел и глава рода Слизерин. А ваше имя мне не знакомо?» — спросил Алекс. «Беллатриса Блэк», — прозвучало в ответ. «Приятно познакомиться, мисс Блэк», — проявил вежливость Алекс. «Взаимно, лорд Певерел», — ответила Блэк. И, ведя непринужденную беседу, отправились в Фортескью, где и просидели 2 часа, ведя разговор на разные темы. Их беседу прервал звук открывшейся двери, которая едва не слетела с петель. Повернувшись на звук, они увидели Дариуса, у которого, кажется, дергалась не только бровь, но и вся добрая половина лица. А за ним в помещение влетели Орион, Сигнус и Друэлла Блэк. Вся компания направилась в сторону детей с очень уж спокойными лицами. Подойдя к их столу, Дариус щелкнул пальцами, и вокруг них замерцал купол от любопытных ушей. «Милорд, может быть, вы объясните, что это значит? Мы договорились встретиться с вами перед Григотцем через час, а не 2», — потребовал объяснений мужчина. «Беллатриса Друэлла Блэк, я требую объяснений», — не отставал Орион. На что дети лишь стыдливо опустили головы и принялись рассказывать. «Мне кажется, что я вас уже видел», — протянул Дариус, смотря на Ориона. «Вспомнил, я видел вас вместе с платиноволосым человеком в Гринготтсе 6 лет назад», — вспомнил мужчина. «Да это так», — сказал Орион. «Меня зовут Орион Блэк, глава рода Блэк», — представился мужчина. «Это мой младший брат Сигнуса и его жена Друэлла, их дочь, а также моя племянница Беллатриса», — представил других лорд Блэк. «А вас я не знаю», — сказал мужчина, обращаясь уже к Пивереллам. «Меня зовут Александра Спиверелл Слизерин, глава рода Пивереллы и глава рода Слизерин», — представился Алекс, показав родовые кольца, на что Блэки посмотрели на него с изумлением, которое граничило с шоком. «Меня зовут Дариус Пивереллу, хранитель рода Пивереллу», — представился мужчина. «Вы сейчас никуда не спешите?» — вдруг спросил Алекс, обращаясь к Блэкам. «Для нас, Блэков, семья — это все, и пожертвовать некоторым временем ради нее ничего не значит. А сегодня моя племянница впервые собирается в Хогвартс, и я хотел сам ее проводить», — закончил Блэк. «Тогда вы не откажетесь составить нам компанию?» — предложил Дариус. В ответ Орион кивнул в знак согласия, а вот родители Беллатрисы отказались. «К сожалению, мы не можем, так как у нас еще 2 дочери, и оставлять их домовикам надолго неразумно». С этими словами чета Блэков удалилась. «Беллатриса, ты приобрела все необходимое?» — спросил Орион, обращаясь к племяннице. «Все, кроме совы», — было ему ответом. «А вы, милорд?» — обратился к своему лорду мужчина. «Также все, кроме совы», — ответил юный лорд. «Вот совпадение. В таком случае, может быть, вы вдвоем отправитесь и приобретете сов, а мы с лордом Блэком угостимся мороженым, а затем мы проводим вас на платформу 9, предложил Дариус. На это мальчик лишь согласился и спросил у девушки: «Юная леди, не составите мне компанию в походе до зверинца?» Протягивая девочке руку, Беллатриса молча согласилась и вложила свою ручку в руку мальчика, и так они вышли из кафе. «Лорд Блэк, вы это заметили?» — спросил Дариус, как только парочка вышла из помещения. «Их магия, она бурлит и не может успокоиться. Притом настолько сильно, что и мы это чувствуем», — задумчиво проговорил Блэк. Увидев на лице собеседника улыбку, он настороженно спросил: «Полагаю, вам известно, что это?» На что собеседник склонил голову, подтверждая предположение Блэка. «Так, может, поделитесь?» — заинтересованно спросил мужчина. «Ну что ж, слушайте. Он Пивереллу, у него в покровителях сама смерть. Это дает много преимуществ, но есть и минусы. В том числе, что пары выбираются только по любви, но когда у рода всего один наследник и больше никого нет, то на помощь приходит сама магия, выбирая истинную пару. И этой парой стала ваша племянница. Но Беллатриса стала парой милорду, как будущая леди Пивереллу. А ведь еще есть род Слизерина, который произошел от Пивереллов, и у него также остался только один представитель. Значит, со временем должна появиться еще одна девушка, которая станет леди Слизерин», — закончил рассказ Пивереллу. «Ясно. А можете рассказать про истинную пару более подробно?» — попросил Орион. «Истинная пара – это пара, которую подбирает магу сама магия. В таком случае и мужчина, и девушка испытывают очень сильное желание связать свою жизнь с друг другом. И с возрастом это желание будет становиться лишь сильнее, пока это не случится. В таком браке, как правило, рождаются красивые и сильные потомки. Но что более важно, их будет много. Если, к примеру, девушку, у которой есть истинная пара, насильно отдать другому, то в их браке не будет ни любви, ни детей. Так еще и девушка покарается магией, и на нее может наложиться бесплодие или безумие, а иногда и то, и другое», — закончил рассказ хранитель. «Вы представились как хранитель рода, что это значит? Я впервые такое слышу», — задал еще один интересующий его вопрос Блэк. «Говоря коротко и просто, хранитель – это маг, который когда-то был членом рода, но уже мертв. Когда выживание рода находится под угрозой, то покровитель рода дарует роду его хранителя. Но он уже не тот, кем был когда-то. Теперь он куда сильнее, обладает огромной выносливостью, физической и магической силой. Также он получает новые знания, какими не обладал при жизни. Силы хранителя безграничны, а победить их невозможно. Они все делают во благо рода и беспрекословно подчиняются главе рода», — утолил любопытство Блэка Дариус. В этот момент в кафе вернулась наша парочка, которая до сих пор держалась за руки. У Беллатрисы был черный филин, клетку с которым держал Алекс, а у самого парня вокруг шеи, обмотавшись, лежала змея. При приближении к старшим, змея начала угрожающе шипеть. К всеобщему удивлению, Дариус зашипел в ответ, и змея успокоилась. «Вы владеете парсилтангом?» – в шоке спросил Блэк. Беллатриса и Александрос выглядели не менее шокированными. Последними известными, кто мог разговаривать со змеями, были гонты, а они произошли от слизеринов, а слизерины произошли от пивереллов, так что неудивительно, что и я, и милорд умеем общаться со змеями, с усмешкой просветил остальных пивереллу. «Что же, раз вы готовы, то отправляемся на платформу 9», С этими словами он щелкнул пальцами, и сзади него открылась черная воронка, куда и отправился мужчина, за ним последовал юный лорд, поманив за собой Блэков. Спустя 2 минуты они уже были на вокзале, который даже со временем абсолютно не изменился. Как всегда, толпы учеников, их родители и родственники. «Помните, милорд, о чем я вам говорил? Не спешите со своей целью. Уже появившись там, вы вызовете на себя все внимание учеников, профессоров и директора. Пока шум не уляжется, затаитесь, не выделяйтесь плохим поведением, наоборот, покажите себя умным, ответственным и прилежным студентом. Но, если будут наседать, не мелочитесь, а сразу бейте. Покажите всем, кто такие пивереллы и за что их боялись, боятся и будут продолжать бояться. И самое главное, никогда и ни перед кем не показывайте страха», – дал последнее наставление Дариус. Когда юный лорд со своей спутницей расселись в купе, как в голове прозвучало: «И присматривайте за своей будущей невестой», эти слова заставили парня покраснеть. «Ну что ж, Хагвартс, жди, юный лорд Пивереллл идет». Примечание к части. Черт, запарился с этой главой. Глава 9. Распределение. Первый день в Хагвартсе. Новый профессор позади и неожиданный сосед по комнате. Зайдя в вагон, парочка довольно быстро нашла свободное купе. Заняв места, Белла просто стала смотреть на пейзаж за окном, Алекс стал читать книгу по темной магии, замаскированную на книгу по трансфигурации. Вот только Алекс не мог дочитать одну единственную страницу целых 20 минут. Мысли разбегались, и он не мог сосредоточиться на книге. Он скоро встретится с Дамблдором. Последние слова Дариуса за будущей невестой, и как ни странно, девушка, сидящая напротив него и с безразличием смотрящая на пейзаж за окном. К часу дня дверь в купе открылась, и в коридоре стояла продавщица сладостей. К удивлению Пивереллы, это была та же женщина, что и в его времени. Правда, моложе. Гораздо моложе. «Хотите чего-нибудь сладенького, дорогие?» — все тем же добрым голосом спросила женщина. Алекс и Белла уже поели мороженого, потому просто вежливо отказались. «Мисс Блэк», — начал было Пивереллу, как его оборвали. «Просто Белла», — удивила парня девушка, а увидев его взгляд, объяснила: «Когда мы наедине, просто Белла и давай на ты», на что парень молча кивнул. «Скажи, Алекс», — начала была девушка, как осеклась, увидев странный взгляд парня. «Что-то не так?» — насторожилась девушка. «Нет, все в порядке, просто меня еще ни разу за всю мою жизнь так не звали», — объяснил парень. «То есть, значит, у тебя не было даже кого-то, с кем можно поговорить?» — с шоком спросила девушка. «Нет, не было. У меня ведь не было родителей с рождения, и я их даже не знаю», — поделился сокровенным мальчик. «А тот человек, что был с тобой в косом переулке?» — новый вопрос от девушки. «Ну, это как посмотреть. Он не из тех, кто любит выворачивать душу, и он всегда обращался ко мне только как лорду или его ученику, а домовики, ну ты понимаешь, не подходят для разговоров. Впрочем, ладно, забудь», — было ей ответом. «А что ты делал всю свою жизнь, если у тебя не было даже с кем поговорить? Чем ты занимался?» — с интересом спросила Белла. «До 5 лет сказать нечего, а с 5 Дариус стал моим наставником и начал учить меня всему, что я знаю в магии. Домовики заботились обо мне, когда из-за тренировок я забывал поесть или же от усталости терял сознание, а портреты учили меня вести дела рода, родовой магии и прочему. Они стали пусть и своеобразной, но все же семьей», — улыбаясь, рассказал Алекс. «А чему тебя учил Дариус?» — полюбопытствовала девушка. «Всему. Истории, чарам, трансфигурации, зельям, этикету, традициям, даже танцам», — при последнем немного покраснев, что немного повеселило девочку. «А каким образом? Он мужчина еще и гораздо выше тебя?» — поинтересовалась девушка. «А еще он метаморф», — просто буркнул Алекс, тем самым еще больше развеселив и удивив девушку. Ближе к вечеру поезд добрался до станции Хаксмида. На улице было темно, и погода радовала своей ясностью, ведь шел сильный дождь. Уже переодевшиеся дети вышли из вагона и, осмотревшись, увидели молодого Аргуса Филча. «Всем первокурсникам ко мне. Давайте пошевеливайтесь, как всегда недовольным голосом проговорил Филч. «Меня зовут Аргус Филч, я завхоз Хогвартса, всем за мной и поторапливайтесь. Отставших мы ждать не будем», и с этими словами направился к озеру, за которым последовали и первокурсники. Дорога до лодок заняла минут 20. Было темно, мокро и скользко. Благодаря водоотталкивающим и согревающим чарам, наложенные на мантии простому заклинанию Люмос, Эликс Белый, в отличие от большинства, не испытывала особых неудобств. Добравшись до берега, студенты увидели маленькую флотилию. По четверо на каждую. С этими словами Филч сам занял одну из лодок. Будущие первокурсники быстро заняли лодки. Наша парочка села в одну. И к удивлению Алекса сзади сел еще маленький Люциус Малфой, увидев которого, а особенно маску безразличия на лице Пиверелл с трудом подавил смешок. Он хотел увидеть мелкую версию Малфоя-старшего, но реальность превзошла все его ожидания. Второй был мальчик 11 лет неприятной внешности, похожий на шкаф. Все расселись, тогда вперед. После этих слов все лодки одновременно поплыли по зеркальной глади озера в сторону школы. При виде тысячелетнего замка с зажженными огнями, захватывало дух, и никто, кроме Алекса, который уже это видел, не смог сдержать потрясенного вздоха. Добравшись до другого берега, все направились в сторону главных ворот, которые при приближении учеников с негромким скрипом сами открылись. Войдя внутрь, завхоз повел всех в большой зал. На подходе к залу все увидели фигуру в мантии со остроконечной шляпой. Это была Минерва МакГонагалл, совсем еще молодая, но с такими же суровыми глазами. «Я привел их, профессор», — сказал завхоз, обращаясь к МакГонагалл. «Благодарю, мистер Филч, можете идти», — ответила Минерва и продолжила, обращаясь к первокурсникам. «Добро пожаловать в Хогвартс. Меня зовут Минерва МакГонагалл. Я буду вести у вас трансфигурацию. Также я декан факультета Гриффиндор. Через несколько минут вы войдете в эти двери», при этих словах она указала двери большого зала, «и присоединитесь к своим товарищам по учебе. Но прежде вас разделят по факультетам. Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. Отнеситесь к этому серьезно, так как отбор очень важное мероприятие. Ведь факультет, в который вас определят, будет для вас второй семьей, в которой вы будете находиться следующие 7 лет. За успехи в учебе вы получаете баллы, а за нарушение правил вы будете их терять. В конце года тот факультет, который получит больше всего баллов, получит кубок школы». После этих слов профессор удалилась. «Как думаешь, как будут проводить отбор?» — спросила Беллатриса у Алекса. «Не знаю, может, какой-нибудь артефакт будет определять», — ответил Пиверелл. Он, конечно, мог сказать правду, но пошли бы вопросы о том, откуда он это знает, ведь, по его словам, он все детство провел в Мэнере. Все же у Беллатрисы был очень острый ум и невероятная память. Девушка хотела спросить что-то еще, но не успела, так как вернулась МакГонагалл. «Постройтесь шеренгой по двое, все уже ждут. Идемте». С этими словами она направилась в сторону дверей большого зала. Большой зал ничуть не изменился. Все такое же огромное помещение. 4 длинных стола от одного конца зала до другого и 5 поменьше для профессоров, и главная достопримечательность большого зала – зачарованный потолок. К радости Алекса из знакомых ему оказались лишь Дамблдор, МакГонагалл, Слизнард, Флитвик и Филч. Он не знал, является Хагрид лесничим или нет, и как ни странно, Грюм. Он сейчас выглядит намного лучше, чем раньше, но все же волшебный глаз был, а вот протеза, кажется, не было. Пройдя до другого конца зала во главе с МакГонагалл, первокурсники подошли к стулу, на котором лежала все та же старая, потрепанная, распределяющая шляпа. МакГонагалл подошла к стулу и раскрыла непонятно откуда взявшийся свиток, после чего сказала: «Тот, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу», — дала указание профессор. И распределение началось. На каждый из выкриков шляпы, определенный из факультетских столов, взрывался оглушительным шумом. «Как ты думаешь, на какой факультет ты попадешь?» — внезапно спросила Белла у Алекса. «Не знаю, может, Слизерин, может, Когтевран, хотя скорее первое», — ответил Пиверелл. «Я тоже так думаю, вся моя семья училась на Слизерине, хотя я люблю читать, так что Слизерин или Когтевран», — сказала Белла. Вдруг ее глаза заблестели, и она обратилась к Пивереллу. «А сколько ты взял с собой денег?» — на что парень удивился, но все же ответил: «Покупать нечего, но на всякий случай 100 галеонов есть», — ответил Пиверелл, вспоминая свой кошелек. «Отлично, у меня тоже есть 100. Давай повеселимся», — предложила Белла. Алекс лишь молча, поднял бровь, показывая продолжать. Ставки. Будем ставить от 5 до 10 галеонов. На какой факультет определят? Предложила Белла. Подумав, Алекс кивнул, соглашаясь. Хорошо, я первая, заявила Белла, на что парень опять же молча кивнул. Маркус Гойл, озвучила профессор. И к стульчику направился тот самый шкаф, который сидел вместе с Малфоем на лодке за их спиной. 5 галеонов на пуффендуй, озвучила Белла, и тут Алекс заметил, что другие первокурсники с интересом наблюдают за их спором. 5 галеонов на Слизерин, ответил Алекс, а шляпа секунду спустя озвучила на весь зал Слизерин. После этих слов Алекс довольно улыбнулся, а Белла выглядела шокированной. Ариус Крэп, продолжала профессор, после чего к шляпе направился еще один шкаф, только этот был шире в области живота. 5 на Слизерин, первым озвучил ставку Пивереллу. 5 на Пуффендуй, ответила Блэк. Слизерин, на весь зал. На что Белла раздраженно шикнула, а Алекс просто усмехнулся. Фрэнк Лангбаттом, позвали очередного студента. Невилл промелькнула в голове. 5 галеонов на Слизерин, озвучила Блэк. 5 на Гриффиндор от Пивереллы. Гриффиндор, донеслось от шляпы. На что Беллатриса уже нахмурилась. Беллатриса Блэк, донеслось от МакГонагалл. Все или ничего, предложила Белла. На что Алекс, подумав, согласился. Слизерин, озвучила свой выбор перед уходом девушка. Когтевран, долетела ей в спину. Слизерин, спустя минуту озвучила свой выбор шляпа. На что девушка всего на мгновение самодовольно улыбнулась парню. А парень, вот черт, выругался парень, на что находящиеся рядом улыбнулись. Тем временем профессор МакГонагалл посмотрела на свиток, собираясь позвать следующего, как осеклась, увидев имя. Александра Спивереллу Слизерин, озвучила МакГонагалл. После этого весь большой зал умолк, а первокурсники стали осматриваться. Глубоко вздохнув, Алекс вышел из толпы, чувствуя на себе несколько сотен взглядов. В особенности стол Слизерина, директор и сам декан Слизерина. Первым было интересно появление наследника одного из основателей, как, впрочем, и последнему, но он интересовал Слизнарта еще и потому, что тот был падок на известных личностей, а директору, помимо всего этого, было интересно еще одно. Он был членом рода, который считали мертвым. Кроме того, от этого самого рода происходили легендарные дары смерти. Что это не легенда, Альбус успел убедиться лично. Старшая или бузинная палочка, владеть которой имел честь директор, но внезапно пропавшая прямо из рук директора несколько лет назад, а тут спустя несколько лет объявился представитель этого самого рода. Явно не совпадение, прим-авт. Они не знают, что Александра с глава обоих, перстни то скрыты. Сев на стул, мальчик почувствовал, как ему на голову опустили шляпу, после чего Алекс услышал голос шляпы у себя в голове. «Добро пожаловать в Хогвартс, лорд Пивереллу», прозвучало в голове. «Вы можете общаться мысленно», уточнил лорд. «Да, я могу общаться ментально, если точнее, могу находиться в голове и видеть все, что вы пережили за всю свою жизнь. Правда, я не могу увидеть, что у вас было до 5 лет, но и этого достаточно. Ваши навыки и знания впечатляют. Глава рода Пивереллу, глава рода Слизерин, анимаг, темный маг, самый молодой мастер зельевар за всю историю зельеварения, Змеиуст, имеете склонности в артефакторике, магии крови, темной магии, некромантии, ритуалистике, да и в основных магических искусствах ваши навыки впечатляют, отличное физическое состояние, ум и сила, и это только в 11 лет. Безусловно, вы самый одаренный первокурсник за всю долгую историю Хогвартса, и все это было сказано неторопливым голосом, в то время как снаружи прошло всего 10 секунд. «Надеюсь, вы удержите мои навыки и умения в секрете?» – спросил парень. «Не волнуйтесь, никто об этом не узнает. Я часть Хогвартса, а школа хранит секреты ее учеников от всех, и директор не исключение. И он узнает лишь в том случае, если ученикам угрожает опасность. Но и без этого ты должен понимать, что директор тобой заинтересовался, не спрашивая, а скорее констатируя», сказал артефакт. «Да, хорошо, и куда мне тебя отправить? У вас невероятная жажда знаний, у вас есть цель, ради которой ты готов на все, но в вас почти не осталось чести и благородства. Значит, следует, что дорога в Гриффиндор и Пуффендуй вам закрыта. Вы верны лишь тем, кто проявляет аналогичную верность вам. Остается еще 2 факультета. Итак, Слизерин или Когтевран. Хотя Слизерин будет лучше всего. Там вы сможете найти себя верных в будущем товарищей, и Слизерин поможет раскрыться вашему потенциалу и поможет вам на пути к величию. Значит, решено, И все это было сказано также спокойным и неторопливым голосом, в то время как снаружи прошло секунд 10, а в большом зале за эти 20 секунд, казалось, напряжение достигло такого уровня, что, кажется, он был осязаем, как вдруг на весь зал. Что ж, решено, безусловно, Слизерин, было оглашено решение шляпы. Факультет Слизерин, несмотря на то, что там в основном были чистокровные с хорошим воспитанием, не сдержался и взорвался овациями, но все же успокоились они быстро. Подождав, пока с его головы снимут шляпу, Алекс поднялся с места и холодом на лице, неторопливой походкой, как того требуют приличия, направился к столу своего факультета. Добравшись до стола, Алекс сел рядом с Беллатрисой и принялся наблюдать за распределением. Также к столу Слизерина присоединились Люциус Малфой, Мариус Нотт, Роджерс Гамп и Робастан Лестриндж. Последнее имя заставило парня нахмуриться, ведь насколько он знал из прошлой жизни, у того был старший брат, который был на 2 года старше Робастана и в прошлой жизни был мужем Беллатрисы. Последнее заставило Алекса до хруста сжать кулак, правда этого кроме той же Беллатрисы никто не заметил, и она обеспокоенно на него посмотрела, но ничего не сказала. Впрочем, такое поведение заставило напрячься не только Блэк, но и самого Алекса. Пиверелл не мог понять, почему он так злится, и внезапное осознание этого стало для него как ушат холодной воды. Он ревнует Беллатрису. Решив подумать об этом позднее, Алекс стал смотреть, как заканчивалось распределение. Самой последней стала, к удивлению парня, Размерта Пизгуд, будущая хозяйка паба «Три метлы», которая отправилась на Пуффендуй. Пиверелл порадовался, что в Слизерине знали, что такое этикет и правила приличия, и не стали наседать с вопросами. Правда, изучающие и расчетливые взгляды были, и последние немного пугали, ведь они были от женской части Слизерина. По окончании распределения Дамблдор поднялся с места и сказал: «Перед тем, как начать праздничный ужин, давайте поприветствуем Аластера Грюма, нашего нового профессора по защите от темных искусств». Профессор Ипшком уволился по состоянию здоровья и отправился в больницу Святого Мунга. Также профессор Грюм вместе с профессором Флитвиком будет вести обязательные для всех курсов занятия по дуэллингу. Тут Дамблдор немного не договорил о том, что с его подачи Грюм немного подпортил здоровье профессора Зати, а затем директор уволил Эпшкома и пригласил на этот пост Грюма, чтобы с его помощью разузнать больше о Пиверелле, и даже ради этого возобновил занятия по дуэллингу, которые были приостановлены довольно давно, чтобы узнать, на что способен Пиверелл. Все же Аврор был умен и опытен, а его знания и опыт в темных искусствах превосходили даже Дамблдора. Он видел и замечал многое. Был умен, хитер и сообразителен. Идеальный агент и шпион. Первокурсники, запомните, комендантский час в 9, после него находиться за пределами гостиной строго запрещено. И еще количество запрещенных вещей увеличилось до 57, изучить который более подробно вы сможете около кабинета мистера Филча. Ах да, занятия начнутся завтра в 9. Расписание получите от старост. Не буду больше вас утомлять. Все остальное узнаете от старост или деканов. А теперь всем приятного аппетита. После этих слов столы факультетов стали буквально завалены едой. И Пиверелл, вспоминая уроки этикета, стал неторопливо поглощать еду. После ужина старосты отвели всех первокурсников в подземелье. Остановившись перед частью стены, один из старост посмотрел на первокурсников и начал: «Запомните это место. Здесь находится вход в гостиную Слизерина. Пароль «Поверженный лев». Кроме членов факультета об этом не должен знать никто. Запомните это». С этими словами посмотрел на стену и четко и ясно проговорил: «Поверженный лев». Часть стены будто бы растаяла, и перед всеми появился вход в гостиную. Старосты последовали внутрь, первокурсники поспешили за ними. Гостиная Слизерина была точно такой же, какой ее запомнил Алекс, когда еще будучи Гарри Поттером пробрался в гостиную Слизерина вместе со своим другом Роном Уизли в облике Крэбба и Гойла. Все та же черная, кожаная, дорогая и мягкая мебель, бледно-зеленое освещение и небольшая прохлада. Там находятся спальни, женская справа, а мужская слева. В каждой комнате по двое. На дверях уже прикреплены таблички с вашими именами, указывая на дверь, сказал староста. Утром, как проснетесь, никуда не уходите, декан хотел бы вам кое-что сообщить. После этих слов, старосты, пожелав спокойной ночи, отправились в отдельные спальни. К удивлению Алекса, его соседом по комнате стал будущий, сиятельный лорд Малфой. Войдя внутрь, Пиверелл увидел просторную комнату, с двумя большими кроватями с балдахином, с двумя шкафами для одежды, с шкафом для мантии и двумя столами с письменными принадлежностями. Заняв левую половину, юный лорд вытащил уменьшенный кейс и, вернув его положенный размер, начал располагаться. Когда Алекс закончил с этим, дверь в комнату открылась и в комнату вошел Малфой. Люциус Малфой, наследник рода Малфой, представился Малфой. Александра Спиверелла Слизерин, глава Пивереллов и глава Слизеринов, представился Алекс, снимая иллюзию с колец. «Приятно познакомиться», прозвучало от немного сконфуженного Люциуса. Еще бы, он ведь ожидал, что перед ним такой же наследник, как и он, а перед ним оказался уже лорд, который по статусу даже выше его отца. «Взаимно», — ответил юный лорд. После этого Малфой занял другую половину и принялся также раскладывать вещи, а Пиверелл вытащил уже незамаскированную книгу по темной магии и принялся читать. 2 часа спустя и лорд, и наследник уже спали. Примечание к части. Закончил наконец-то. Глава 10 или первый учебный день. Проснувшийся по привычке в 6 Алекс просто не смог уснуть. Осмотревшись, Пиверелл увидел, что Малфой все еще спит. Встав с кровати, парень отправился в душ. 10 минут спустя Алекс вышел в общую гостиную, которая была пуста. Заняв одно из кресел, первокурсник принялся штудировать книгу по магии крови. Так он провел в этом положении 2 часа. 2 часа спустя начали появляться старшекурсники. Среди них оказалось несколько первокурсников, в том числе Малфой с Беллатрисой. Девушка, увидев Алекса, сразу же направилась к нему, за ней, как ни странно, направился и Малфой. «Доброе утро», — поприветствовали парня Блэк и Малфой, усаживаясь рядом. «Доброе», — ответил Алекс, отрываясь от книги. «Как спалось?» — поинтересовалась Белла. «Неплохо», — пришло ей в ответ. «Давно проснулся?» — очередной вопрос от девушки. 2 часа назад, на это и Малфой, и Блэк вылупили глаза от удивления. «Почему так рано проснулся?» — продолжала допрос девушка. «Я с 5 лет встаю в 6 утра. Привык уже», — пожав плечами, ответил парень. «Что читаешь?» — вопрос уже от Люциуса. В ответ Пиверелл молча поднял книгу, показывая название книги. «Ты же должен знать, что магия крови считается темной и запрещена министерством», — понизив голос до шепота, спросила девушка. В ответ парень кивнул. «Тогда почему, ты ничуть не скрываясь, читаешь эту книгу?» — зашипела, немного раздраженная молчанием и немногословностью парня, Беллатриса. В ответ Алекс опять же молча поднял книгу, показывая название книги, а там, к удивлению Малфоя и Беллатрисы, было написано «Этикеты традиций чистокровных». «Это иллюзия», — первым догадался Малфой. «Да, иллюзия, и должен сказать сильная, которую без крови не снять», — подтвердил догадку Малфой Алекс. «Забавно, книга по магии крови, которую защищает иллюзия, основанная на магии крови», — усмехнулась Беллатриса, на что парни лишь ухмыльнулись. Дальше в течение 10 минут в гостиной стали появляться и остальные. Дверь в гостиную открылась и в комнату зашел декан Слизерина в сопровождении старост. Пройдя в центр комнаты, Слизнард прокашлялся и заговорил. «Всем доброго утра. Поздравляю вас с поступлением в Слизерин», — разнесся в гостиной жизнерадостный голос декана. «Перед тем, как отправиться на завтрак, я хочу сказать несколько слов», — продолжал маг. «Прежде всего, Слизерин — это одна большая семья, в которой все друг другу помогают. Если что-то случилось, то не бойтесь обращаться к старшекурсникам, к старостам или же ко мне. Далее, Слизерин – самый маленький из 4 факультетов. К моему глубокому сожалению, остальные факультеты не очень нас жалуют, потому старайтесь не ходить в одиночку. На этом все, отправляйтесь на завтрак», — закончил свою маленькую речь декан. «Ах да, расписание получите за завтраком. Занятия начнутся в 9, не опаздывайте». С этими словами Слизнард удалился, а старосты и остальной факультет отправились в большой зал. К удивлению студентов, Слизнард уже был там, как и весь Коктевран, треть Пуффендуя и половина Гриффиндора. Заняв место рядом с Беллатрисой и Малфоем, Пиверелл принялся за завтрак. К его неудовольствию им оказалась овсянка, которую Алекс еще со своей жизни Гарри Поттером не любил. 10 минут спустя старосты раздали расписание. «Какие у нас сегодня занятия?» — обратилась Белла к лорду Пивереллу. «Сдвоенные заклинания с Гриффиндором, сдвоенная трансфигурация с Гриффиндором и зельеварение также с Гриффиндором», — прочитал Алекс. «Ненавижу понедельники», — пробурчала девушка, явно недовольная тем, что придется провести столько времени с красно-золотым факультетом. После завтрака троица отправилась в класс заклинаний, который находился на 4-м этаже. У кабинета заклинаний уже стояла половина Слизерина и некоторые гриффиндорцы, в том числе Лангбаттом. Когда до начала занятий осталось 10 минут, пришел преподаватель заклинания и, открыв дверь в кабинет, пригласил первокурсников внутрь кабинета. Кабинет заклинаний ничуть не изменился. Учительский стол в дальнем конце комнаты напротив двери, парты для учеников, расположенные по оба бока от учительского стола и огромное окно в стене за учительским столом. «Проходите и присаживайтесь», – прозвучал веселый, писклявый голос декана Коктеврана. После приглашения преподавателя, первыми в кабинет ломанулись гриффиндорцы, а за ними неторопливой походкой прошествовали слизеринцы. Весь первый курс Гриффиндора занял правую половину парт, а слизерин соответственно левый. По обе стороны от Пиверелла вновь оказались Малфой и Блэк. «Добро пожаловать на первое занятие по заклинаниям», — проговорил Флитвик, забравшись на стопку книг. «Итак, что вы знаете о заклинаниях?» — задал первый вопрос профессор. В ответ поднялось несколько рук со стороны слизерина, в числе которых была и Беллатриса. «Мисс Блэк, прошу вас», — сказал маленький профессор. «Заклинание — это дисциплина, которая изучает различные движения палочкой, при котором одновременно произносится само заклинание», — ответила девушка. «Хорошо, мисс Блэк, 10 баллов слизерину», на что девушка улыбнулась и села на место. «Мисс Блэк права, также заклинания разделяются на боевую магию, защитную магию, левитационные чары, стихийная магия, медицинские заклинания, ментальная магия, световые чары, бытовые заклинания и отменяющие заклинания. В течение следующих 7 лет мы с вами изучим каждую из этих видов магии, разве что кроме боевой, ее вы изучите на занятиях по ЗЭТИ с профессором Грюмом. А начнем мы с световых чар. Световые чары – это заклинания, вызывающие из палочки свет. И первое наше заклинание – это заклинание «Люмос», которое используется для освещения. Закончив свою лекцию, Флитвик взмахнул палочкой, и в помещении резко потемнело, после чего Флитвик произнес «Люмос». После произношения заклинания на кончике палочки профессора зажегся маленький шарик света. «Как видите, ничего сложного нет, в этом заклинании главное произношение. Одна ошибка в произношении света может и не быть, или же его будет так много, что все мы можем ослепнуть», — сказал Флитвик, не убирая свет. «Давайте практикуйтесь», — сказал профессор и погасил свет. В помещении сразу же стало темно, секунду спустя появилось сразу 3 новых света от нашей троицы. «Прекрасно, мистер Пиверелл, мисс Блэк, мистер Малфой, ваше заклинание получилось с первой попытки. По 10 баллов каждому», — обрадовался маленький профессор. «Теперь, когда вы смогли выполнить заклинание, тренируйтесь на время, до конца занятия 40 минут, сможете продержаться, получите по 40 баллов», — дал новое задание и хороший стимул декан Коктеврана. Постепенно заклинание начало получаться и у остальных, и к концу задания Гриффиндор получил 60 баллов, а Слизерин еще 70. А троица все держалась, но в конце концов, когда до окончания занятия осталось 10 минут, выдохлась девушка, а через 7 и Малфой. Пиверелл, к своему стыду, признал, что тренировки на время он проводил довольно мало, хотя в силу своих тренировок его магический резерв был гораздо больше остальных, и до конца занятия он все же продержался, но от тяжелого и учащенного дыхания он не спасся. Но все же, еще 40 баллов для слизерина он заработал. После занятий по заклинаниям первый курс слизерина вышел очень довольным, еще бы в первый же день обошли все 3 факультета. «Какое у нас следующее занятие?» — обратилась Белла к Люциусу. «Сдвоенная трансфигурация с Гриффиндором», — ответил Малфой. «Опять с Гриффиндором?» — застонала девушка. «У нас с ними еще зельеварение и так до конца года, так что терпи», — невозмутимо проговорил Алекс. Класс с трансфигурацией находился на первом этаже, которое также ничуть не изменилось. Большое помещение с партами, расставленными по 3 в 4 ряда. В дальнем конце стоит учительский стол, рядом с ним 2 доски и большой глобус. Придя в кабинет, слизеринцы увидели, что в классе собрался почти весь первый курс слизерина и, как ни странно, весь первый курс Гриффиндора. На преподавательском столе сидела очень знакомая для бывшего Гарри полосатая кошка. «Здравствуйте, профессор МакГонагалл», — поздоровался Алекс, обращаясь к кошке, после чего все посмотрели на него как на слепого, а Гриффиндор стал посмеиваться над ним. Но все веселье как ветром сдуло, когда кошка прыгнула и преобразилась в очень знакомого профессора, на которую все первокурсники смотрели расширенными от шока глазами. «Здравствуйте, мистер Пиверелл, позвольте поинтересоваться, как вы узнали, что я анимаг? Должна признаться, мне нравится шокировать этим первогодок», — призналась МакГонагалл. Старшекурсники за завтраком сказали, не моргнув и глазом, солгал парень. Профессор поверила и вернулась за стол, а вот у Беллатрисы с Люциусом подозрительно сузились глаза. Они были с ним все время и могли заверить кого угодно, что юный лорд ни с кем кроме них не разговаривал, а они не старшекурсники. Заняв первую парту опять же с Беллатрисой, Певереллу приготовился к занятию. К его небольшому удивлению Малфой наоборот ушел к задним партам, сказав, что он не очень хорош в трансфигурации. «Добро пожаловать на ваше первое занятие по трансфигурации. Трансфигурация – это очень важная дисциплина. Кто, что может нам рассказать о трансфигурации?» – спросила профессор. В ответ никто. И профессор уже хотела, была продолжить, как один студент все же поднял руку. Им оказался небезызвестный лорд Певереллу. «Отвечайте, мистер Певереллу», – попросила МакГонагалл. «Трансфигурация – это крайне сложный предмет, который требует от использующего определенных магических сил и очень большой концентрации. Она изучает магические способы превращения одних предметов в другие, неживых в живых и наоборот, а также одни живые объекты в другие», — ответил юный лорд. «Правильно, лорд Певереллу, 10 баллов Слизерину», — похвалила мальчика профессор. «К вышесказанному хочу добавить, что трансфигурация — это непростой предмет, он подчиняется определенным магическим законам. А теперь перейдем к практике». С этими словами профессор одним взмахом палочки превратила свой стол в свинью и обратно. Все с огромными от удивления глазами посмотрели на это. «Что ж, ваше первое на сегодня задание к концу занятия — превратить спичку в иголку», и в качестве примера превратила одну спичку в иголку. Профессор в своем репертуаре минимум теории и сразу практика. Далее пошла практика. Все пытались превратить спичку в иголку, но ни у кого либо не получалось, либо лишь частично. Все поняли, что трансфигурация — это не заклинание и она гораздо сложнее. Алекс просто читал книгу и даже не пытался ничего сделать. На середине занятия это заметила и профессор, которой это не очень понравилось, что она и высказала. «Лорд Певереллу, почему вы даже не пытаетесь выполнить задание?» — спросила МакГонагалл и хотела была продолжить, как юный лорд без слов взмахом палочки превратил спичку в иголку. И не простую, а в серебряную. От такого профессор выпала в осадок. «Как вы это сделали?» — дрожащим голосом спросила профессор. «Очень просто. У меня был хороший учитель, и он обучил меня основам трансфигурации. Он разделил любую трансфигурацию на три части. Первая, самая простая, — заклинание и движение палочкой. Вторая, более сложная, — это представление, нужно четко представить вещи, то из чего она сделана. И третья, самая важная часть, — это уверенность, нужно верить, что это вообще возможно. Именно представление предмета и уверенность в себе дают результат», — четко и ясно проговорил Алекс, вспоминая одну из лекций Дариуса. «А серебро?» — вновь поставила вопрос декан Гриффиндора. «Я просто следовал своим словам. Я четко представил серебряную иглу, был уверен, что смогу сделать подобное, и правильно выполнил движение палочкой, хотя концентрации и магической силы понадобилось гораздо больше», — пожав плечами, ответил юный лорд. 20 баллов за удачно выполненное задание и 30 баллов за самое лучшее описание основы теории трансфигурации, которую я слышала за всю историю своего преподавания», — оценила профессор. На это слизеринцы самодовольно улыбнулись, а гриффиндорцы выглядели шокированными. «Профессор МакГонагалл, я закончила», — донеслось до профессора от другого конца помещения. Подойдя к ней, профессор увидела, что первокурсница Гриффиндора закончила задание, и теперь на ее столе вместо спички лежала иголка. «Хорошая работа, мисс Сломан, 10 баллов Гриффиндору», — оценила профессор. А вот после этого удивились все, даже слизеринцы. Они знали, что декан Гриффиндора не жалует членов зеленого факультета, а тут поставила на 10 баллов больше, чем члену собственного факультета. К концу занятия с заданием справились еще трое. Беллатриса и Люциус, заработав факультету еще 20 баллов и один гриффиндорец. Фрэнк Лангбаттом, который добавил красно-золотому факультету еще 10 баллов. Прозвенел звонок, и студенты начали собираться. И профессор задала домашнее задание. «К следующему занятию вы должны написать 1 фут эссе по основам теории трансфигурации. Лорд Певереллу, вы освобождаетесь от задания, так как уже доказали, что превосходно знаете ее». На последние слова декана Гриффиндора все члены ее факультета с нескрываемой завистью, а некоторые и злостью, посмотрели на Певерелла. «Ах да, лорд Певереллу, я бы попросила вас задержаться на минуту», — попросила профессор.